Сегодня, прочитав в газетах отчет о событиях минувшей ночи, я прошу вас, комиссар, только одного. Быть со мной откровенным. Абсолютно. Река прочесывается с самого утра. До сих пор ничего не нашли. Могу ли я попросить вас подняться со мной вместе в комнату, которую занимала в гостинице эта пара? Можно? Пройдемте. Да, спасибо. Это была обыкновенная комната. Обои в цветочек, никелированная кровать, зеркальный шкаф красного дерева. На туалетном столике бритва, кисточка для бритья, две зубные щетки. Одна из них новая. Ну вот, видите, он взял дорогу свои вещи. Но по пути им пришлось остановиться, чтобы купить зубную щетку для девушки и эти вот дорожные тапочки, которые стоят под кроватью, видите? Да, да, да. И все же мне хотелось бы найти какое-то доказательство, что речь идет именно о вашей дочери. Да, да, да, да. Вот оно! Что это? Видите? Что это? Это серьга. Ага, да. Вивиана всегда носила эти серьги, принадлежавшие ее матери. У одной из них испорченный замочек. Вот, посмотрите. Вот, да. Дочь не раз теряла ее и каким-то чудом находила. Вот она. Есть ли у меня, по-вашему, хоть слабая надежда, что дочь жива? Мегре не решился ответить ему, что в этом случае мадемуазель Вивиана Лепоммере, по всей вероятности, будет обвинена в соучастии в убийстве. Пришлось настоять, чтобы нотариус вернулся в Версаль. Справившись о спасательных работах и узнав, что в 4:30, как только стемнело, поиски на реке прекратились, Мегре потребовал к себе хозяина гостиницы. О, месье Розье, я же говорил вам, что мы увидимся еще раз с вами. Да, я к вашим услугам, господин комиссар. Очень приятно вас видеть. Мне необходимо, чтобы с 7 вечера до 10 каждый человек в гостинице занял то же самое место, которое он занимал вчера вечером. Так. И совершенно необходимо, чтобы свет горел так же, как вчера. Так, ну, это не трудно. Скажите, а где Лекруа? В зале. Я позову его. Нет, не надо. Я сам сейчас спущусь в зал.